После того, как она убежала, Андрей еще долго стоял в коридоре и чувствовал себя вдруг таким старым. Конечно, он помнил ту школу, которая в далеких 70-х взяла над ним шефство, как шутили у них в отделе. На самом-то деле, это, конечно, ему, оперу Иванову, поручено было раз в учебную четверть проводить общешкольный урок правопорядка. Но обернулось это почти назойливой опекой местных тимуровцев. Вплоть до бутербродов к обеду, оставленных для него в дежурке отделения. Помнил он и ту торжественную линейку, на которой, по случаю присвоения очередного звания капитана милиции, подшефные вручили ему особенную школьную грамоту. И девчонку, которая ее вручала, помнил. Помнил, но не узнавал. И не узнал бы, если бы она сама не сказала. Банальная, изъезженная метафора про лебедей и гадких утят. А только сейчас стало вдруг понятно, насколько она меткая. Та девчонка была активисткой школы и заводилой среди тех самых дотошных тимуровцев. И бутерброды – это наверняка ее идея, как и грамота. И та девчонка, как и большинство активисток всех времен, была какая-то блеклая и среди одноклассниц своих выделялась не миловидностью, а наоборот, несуразностью. А Оксана, в смысле Краснова, она вообще другая. И если бы не ее дурацкий наряд сегодня. А вот, кстати, к чему такие резкие метаморфозы? Впрочем, чего прикидываться? Ее цель была теперь для Андрея очевидна. Не мальчик уже. Только интересно, как далеко заходят ее планы. Просто постель или о штампе в паспорте тоже мечтает. Вообще, странно это. Молодая, красивая, умница, хотя и с характером. Зачем ей все это? И что за нелепые одинаковые грабли проставлены в его собственной жизни? Из комнаты вдруг осторожно выглянула Марина. «Иди сюда», — поманил ее Андрей. «Расскажу тебе кое-что». Взял на руки, отнес на балкон и, усадив на подоконник, откинул с ее лица волосы. Целые стога золотой пшеницы. Рассказывал ей про своего отца, которого Маринка, увы, не застала, и про свою маму, которая взяла на себя все заботы о Марине, когда ее собственная мама уехала. Наступив на горло гордости, какими-то нелепыми обиняками пытался донести, как тяжело ему с тех пор, как и бабушке тоже не стало, и обнадежить дочку, что скоро она вырастет и станет совсем самостоятельной. Ну а пока? Пока не получится у них без няни. Вот такая штука. «Ну, скажи, чем тебя так не устраивает Нина Тимофеевна?» Маринка грызла губу и молчала. «Хорошо, тогда скажи, какая тебя устроит?» «Ну, какая она должна быть?» Маринка пожала плечами. «Так что же получается? Ты сама не знаешь, чего хочешь, и просто вредничаешь, да? А мне нужно работать, ты же понимаешь». «Понимаешь?» Кивнула. «Тогда давай с тобой так договоримся. Завтра мы возвращаем Нину Тимофеевну, и пока я не найду кого-нибудь еще, ты ведешь себя как умненькая, послушная девочка. Хорошо? Не вредничаешь, не портишь чужие вещи, не обзываешься». С каждым его новым «не» Марина все сильнее хмурилась. «Не учишь глупостям Темку и не сбегаешь из дома». «Я не сбегала», – не выдержала Марина. «Просто Темка просился гулять, а Нина Тимофеевна кричала, чтобы он отстал. И я сама его отвела. И мы не прятались, мы просто на качелях качались». Андрей нахмурился. «А Нина Тимофеевна чем занималась, когда вы уходили?» «Ничем. Она вообще всегда только телевизор смотрит и кричит, когда ей мешают». Помолчала, наматывая на палец локон. «А еще она Темку за уши треплет и дебилом обзывает». Андрей нахмурился еще сильнее. «И давно она себя так ведет?» Маринка затравленно глянула на него из-под лобья, словно боясь признаться. «Всегда». Андрей поиграл желваками. «Вот как тут поймешь, правда это или очередная диверсия против няньки? А почему ты мне раньше об этом не рассказывала?» Маринкин подбородок вдруг задрожал, и она вцепилась в Андрея, повисла у него на шее, шепча: «Папочка, не уезжай, я больше так не буду». И заплакала. «Куда? Эй, глупыш!» Обняв ладонями, заглянул он в ее личико. «Куда я должен уехать?» Она пожала плечами. «Не знаю, как мама». «А вот это интересно. Тему мамы не поднимали очень давно. Как-то само собой так получилось. Словно Марина однажды сама отсекла от себя эту болячку. И вот, на тебе». «Кто тебе такое сказал, дочь?» Она молчала. Боялась, Андрей видел. И уже точно знал, что никакие это не козни. «Нина Тимофеевна?» «Марин, говори, не бойся». Она кивнула. У Андрея аж кулаки сжались. А что еще она говорила? Что мама уехала, потому что я дрянная девчонка. И что если я тебе про Темку расскажу, то она тоже расскажет тебе, что я дрянная девчонка, и ты тоже уедешь. Говоря, цеплялась за него так отчаянно, словно кто-то большой и невидимый держал ее над пропастью, и она боялась упасть. Андрей прижал ее к себе, успокаивая. «Хорошо, что рассказала. Молодец. Ты не уедешь?» «Без вас с Темкой ни за что на свете». А Нина Тимофеевна говорит, что если я буду много языком трепать, то ты влюбишься и родишь себе других деток, послушную дочку и нормального сына, и уедешь от нас, как мама, а мы с Темкой в детский дом отправимся. Андрея разрывало от злости, но он только вздохнул как можно небрежнее. Я эту вашу Нину Тимофеевну завтра, пожалуй, выпарю, чтобы глупости не говорила. Маринка хрюкнула, слезы в глазах тут же сменились ажиотажем. Правда? Я тоже хочу. Нет уж, знаешь, хватит с тебя. Ты и так сегодня сумку испортила. А могла бы просто раньше мне все рассказать. Это не я, это Темка. Андрей строго нахмурил брови. Опять врешь? Не стыдно тебе? Темка ножницы даже взять не сможет правильно. Не то что там резать. Разве что палец поцарапать. А это уже не он. Деловито замотыляла ногами Маринка. Это нянька ему поцарапала. Она его проучить хотела, а он ей в волосы вцепился, и она его толкнула, и он упал. Андрей с такой силой сжал край подоконника, что, казалось, отломает. А потом что было? Не знаю. Дернула Маринка плечами. Я в туалете закрылась. Ну, понятно. Сквозь зубы процедил Андрей и силой заставил себя улыбнуться. Ладно, разберемся. Давай спать, а? Кстати, а суп-то ты зачем испортила? Маринка пожала плечами. Просто. «Просто». Андрей усмехнулся. Вот на этих-то «просто» и завалились все остальные няньки, которые были до Тимофеевны. Что тут и говорить, дочуня его не подарок, как и сын. Но все равно ни одна сволочь не посмеет издеваться над ними.